Да-да-да-да-да-да-да. Конечно, все это трудно, неясно. А с другой стороны, небо, месяц, смотрите какой, чаек, сигаретка. Что еще на самом деле человеку надо? По телевизору многосерийный детектив очень недурной —